Глава 7. Создатель. Москва. Лазаревское кладбище. Полночь. Агарес, осторожно держа на весу мензурку, перелил туда жидкость с фарфорового блюдечка. Жижа по консистенции напоминала мед, такая же тягучая и плотная, однако совершенно черного цвета. Закрепив стеклянную емкость в особом зажиме, демон затаил дыхание, подсыпал 40 грамм зернистого порошка, по виду напоминавшего измельченную гречку. Над мензуркой яркими искрами полыхнуло зеленое пламя. «Ух ты!» — радостно сказал сам себе Агарес. «Надо же! Мастерство не пропьешь!» Нужные компоненты он доставал весь день. Обед в деннице опустошил краденую у мертвеца кредитку. Просить же денег у ангела демон не стал, по идейным причинам. Поначалу он планировал ограбить отделение официального спонсора французской оккупации Москвы, банка «Лионский кредит», но отверг эту затею как излишне масштабную и громоздкую. Посему демон подверг чарам двух офицеров, получавших в банкомате отпускные, и легко избавил их от наличности. Далее слуга сатаны расплатился добытыми франками в гипермаркете «Ашан», где приобрел мензурки, аптекарские весы и прочие штуки, необходимые для действа. Денег хватило в обрез. У кассы Агарес уже прикидывал, не зачаровать ли ему и продавцов магазина, но в последнюю секунду решил, что для демона это чересчур мелочно. Черного петуха он украл на фермерском рынке, лягушек наловил в пруду. Ну и, наконец, нашел нужное кладбище. Здесь, в Марьином лесу, уже 100 лет, как погребают неимущих бедняков и бездомных бродяг, у семей коих нет денег на похороны. На Лазаревском не в чести помпезные памятники, отсутствует престижная охрана, не горят фонари. И вообще оно как бы предоставлено самому себе. Поэтому тут, большое спасибо силам зла, более чем достаточно подручных материалов для осуществления его плана. Он раскопал несколько могил подряд. Итак, что в итоге получилось? Все, чему учил сам сатана на спецкурсах практической демонологии. Печень жаб, сердце черного петуха и прах покойной незамужней девушки он взбил миксером. Отличное, надо сказать, изобретение. Горсточку осиновой коры припудрил пеплом летучей мыши, куплено у пьяного сторожа в зоопарке. Все же Россия — это Россия. Взболтал в мензурке и залил собственной кровью. На левой руке демона алели глубокие порезы. Крови понадобилось много. Он отодвинулся, скептически посмотрел на посудину, как заправский шеф-повар в ресторане, только что сварганивший фирменный салат. Над Лазаревским кладбищем застыла ледяная тишина. Могилы преобладали безымянные, поэтому он копал наугад. Демону повезло сходу наткнуться на братское захоронение, где скопом свалены мертвецы. Ух ты, настоящий шведский стол! Луна не спешила появляться в черном небе, но гробокопатель имел кошачье зрение. О, сколько сотен раз ему пришлось проводить корпоративы ада на заброшенных кладбищах, используя кости трупов как барабанные палочки. Неужели все ушло в небытие с воцарением империи добра? Как печально. Ведь это было целое искусство. И холод органной музыки во время сатанинской мессы, и голая девушка на алтаре, и зелье из сладкой водки и лесных трав. Такое умеют варить лишь знахарки с богатым вековым стажем. Подумать только, какой замечательный мир канул в лету. Он словно Робинзон Крузо, одиночка на необитаемом острове, единственный демон в целой вселенной. Чего там шабаш? Часовню, завалящую поджечь, и то отныне не с кем. На гребаных лугах добра цветы зла не расцветают. Обидно до боли в сердце. Лес зловеще шумел. Среди ветвей кричали ночные птицы. Демон подумал, что сейчас походит на идиота. Перемазанный землей и кровью, сидящий на краю могилы у наспех разожженного костра, что твой некрофил-любитель. Но, увы, ему это необходимо. От постоянной близости Аваддона он уже сходит с ума. Как ему не повезло с братом. Из того ведь мог получиться весьма качественный демон. Не сказать, что прям шикарный, но вполне ничего себе. парочка жертвоприношений, 3-4 сбивания с пути истинного, один секс в монастыре, можно чисто формально. И, пожалуйста, демон готов. Поначалу пусть обслуживает в аду грузовых драконов, а впоследствии его можно повысить, скажем, до Санеллона. Так, чего-то он размечтался. Надо тщательно пересчитать, что имеется в наличии. Вдруг компонентов не хватает. Печень жаб – 5 штук, сердце черного петуха – 1, порох девушки – 200 грамм, собственная кровь – 1/4 литра, толченый череп мертвеца – 1 стакан, глаза паука – 7, паук в процессе вырвался и сбежал, сера – 1 коробочка, рог козла – 2 штуки, купил на блошином рынке, белина и волчьи ягоды – 3 горсти, экскременты лося – 1 пакетик, не спрашивайте, когда был. Осиновая кора плюс летучая мышь. Кажется, ничего не забыл. Надо же, как дрожат руки. Отвык, совсем отвык. А ведь когда-то слыл в аду отличником. Демон с высшим образованием. Далее практика на земле. Написание 3-томника «Краткое введение в основы демоноводства». Тренировка мелких бесов. Да всех регалий и не перечесть. Ладно, у него получится, иначе не сдобровать. Он всего сутки вместе с этим сучьим ангелом и натурально едва не помешался. Где-то глубоко в чаще ухнула сова. Агарес аккуратно выложил из светящихся углей пентаграмму. В самом центре укрепил пробирку с эликсиром. Окропил 5 углов звезды собственной кровью и воздел обе руки, выставив указательный палец и мизинец, символизируя рога сатаны. Чуть запинаясь, демон прочел заклинание на латыни, потом повторил на греческом, затем на аккадском, забытом языке царей Вавилона. Отчаявшись, добавил древнеегипетский. Ничего, вернее сказать, совсем ничего. Со злости демон сломал растущее на могиле деревце. Ну надо же! Убить целый день, чтобы получить нулевой результат. Вот что он сделал не так. Набор веществ точный, место выбрано правильно, заклинания проверены временем. Однако не работает. Почему? Он не тому жертвует? Ну, конечно. Обращаюсь к тебе, господин мой сатана. Вот где он ложанулся. Если сатаны в природе нет, он не выполнит нужных просьб. Но кому тогда посвящать заклинание? Час от часу не легче. Может, необходим конкретный ритуальный танец на могиле? Демон представил себя танцующим чардаш, и ему нравственно поплохело. Думай. Агарес ударил себя кулаком по лбу. Должно же быть какое-то решение. Он запрокинул голову, глядя в черное небо. На нос демона упала капля. Дождь. Мгновение, и на кладбище обрушился сильный, буквально тропический ливень. Надо ли удивляться, что угли вмиг погасли, а эликсир, где смешались труды полного дня и весь курс демонологии, изрядно разбавился водой. Агарес пошатнулся и плюхнулся прямо в грязь. У него не осталось сил даже материться. За спиной веером развернулись мокрые, постылые крылья. В гневе, вырвав пучок перьев, Агарес швырнул его в центр размякшей пентаграммы. Спустя секунду демона отшвырнуло назад, будто взрывной волной. Инсталляцию на могиле сотряс разряд молний. Пятиконечная звезда взорвалась зеленым огнем. Искры подожгли соседние деревья. Демон явственно ощутил запах паленой кожи. Место колдовства вдруг засияло мерцающим светом, переливаясь и вспыхивая, подобно планктону в ночном море. Он услышал тяжелый рев. Латинские фразы между раскатами грома звучали так, будто на землю роняли свинцовые гири. Слов демон не разобрал. Поверхность кладбища жестко тряхнула. С деревьев посыпались листья и обломки сучьев. Пустая могила на глазах Агареса, пузырясь, заполнилась водой. Впрочем, это была не вода. Из ямы выползло нечто странное. Темная масса с радужными разводами. Вымокший до нитки демон в изумлении смотрел, как гость покрывается зелеными чешуйчатыми щитками. Острые когти на лапах соединились перепонками, как у лягушек. Во тьме кладбища зажглись два изумрудных, воистину кошачьих глаза. «Кажется, я переложил экскрементов лося», — панически мелькнуло в голове у Агареса. «Или праха покойницы пересыпал. Надо было точность аптекарских весов проверить». Существо в чешуе, окончательно сформировавшись, село на край могилы. Кроваво-красные губы расплылись в улыбке. Затем, сомкнувшись, издали поцелуйный звук. «Вот блядь!» — от всей души высказался демон. Его дальнейшие слова заглушили раскаты грома.